для участия в 31-х летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 30 июля авиарейсом отбыла из Пхеньяна делегация высокопоставленных лиц Корейской Народно-Демократической Республики во главе с заместителем председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Чхе Рёнхе.